Уверяю вас, в нашей империи входит огромное множество цивилизаций, столь разных и не похожих друг на друга, что, не сумеем мы как-то решить разногласия в религиозно-культурной области, ни о каком едином образовании не могло бы быть и речи. Это вселяет в наши сердца робкую надежду, лорд Баал, потому что доктор Франклин в качестве лечения предложил провести Шону операцию. Операцию, вы понимаете, он собирается резать его, как животное. КХМ, не могли бы вы чуть подробнее объяснить, чем именно вызвано ваше недовольство? Насколько мне известно, глава медслужбы Вавилона 5 отличный квалифицированный специалист. По нашей религии, начал отец мальчика, но прервался, собираясь с мыслями, можно резать животных, у них нет души, им не будет от этого никакого вреда. Но народ, избранный Богом, немыслимо. ХМ, позвольте, я уточню. По вашей вере, если врач будет оперировать вашего ребенка, то тем самым он лишит его души, все верно, неуверенно кивнули супруги. Оригинальная концепция, должен был признать я, как они в космос-то вышли с таким отношением. Это же, практически, любой вид деятельности сопряжен с нехилыми рисками. Я молчу про период средневековья, с подобающим ему колеще-режущим арсеналом аргументированного ведения дискуссии, но ведь с таким подходом даже салат резать стрёмно, не говоря уже о строительстве или чем-то более серьезном. И доктор Франклин угрожал нам, что будет просить командора Синклера дать ему разрешение на операцию. Продолжила моя собеседница. Он угрожал, женщина всхлипнула. Отнять у нас родительские права, чтобы получить возможность единолично решать судьбу Шона. Нашего посла нет на станции. Некому представлять наши интересы. Нам не остается ничего иного, как искать поддержки у послов других народов. Помогите нам. Да, ситуация. Хотя, собственно, а почему бы и нет? Полагаю, излечить одного ребенка будет не так уж и сложно, если даже человеческая медицина предполагает лечение в виде простой операции. Заодно это положит еще один небольшой кирпичик в фундамент выстраиваемого образа. КХМ, заранее представляю, насколько нерациональным и дефектным назовет мое решение короны в этом случае. Полагаю, задумчиво поглаживаю бородку, прежде чем давать окончательный ответ, мне стоит посетить вашего сына и поговорить с доктором Франклином. Мы не позволим резать нашего сына. А кто-то говорил о том, чтобы резать его. Я просто желаю составить наиболее полную картину происходящего. КХМ. Прошу прощения, лорд Баал. Я понимаю, у вас выдался крайне напряженный день, понимающе киваю. Добрый день, доктор Франклин. С улыбкой вхожу в медотсек, оглядываясь по сторонам. У вас найдется минутка, КХМ. Лорд Баал, Франклин удивленно вскинул брови. У вас что-то произошло? Нет, совсем нет. Качаю головой, по крайней мере, не в том смысле, какой вы вкладываете в это слово. Ко мне за помощью обратилась одна семья. Они и к вам пришли. ХМ, простите, но они приходили ко всем послам по очереди. Они готовы на все, лишь бы не дать мне вылечить их ребенка. Оправдывают это какими-то глупыми религиозными предрас. Доктор Франклин, предупреждающе поднял я руку, останавливая мужчину, я понимаю, что лечить разумных, это ваш долг, я понимаю, но стоит все же с большим пониманием относиться к религиозным взглядам других рас. Ваше счастье, что они не воинственные фанатики, а то с отца осталось бы, допустим, оторвать вам голову за одно упоминание еретического, с их точки зрения, действия по отношению к сыну. Ахм, доктор на несколько секунд завис. Но, лорд Баал, операция, единственный шанс их ребенка выжить. У него непроходимость дыхательных путей, лекарственными методами такое уже не вылечить. Через пару дней он попросту захлебнется. А они этого не понимают. Насколько я могу судить, доктор, они прекрасно понимают все, что вы им сказали. И прекрасно осознают, что их ребенок может умереть. Просто по их представлениям, смерть – это лучше, чем предлагаемая альтернатива. Но это же варварство. Возмущенно всплеснул руками человек. Как можно ставить суеверие выше жизни собственного сына? Это религия. Ситуации, когда принципы веры важнее любых мирских ценностей, включая жизнь свою и близких, довольно часто встречаются и разговорами тут ничего не сделать. Разумные вообще редко склонны слушать и воспринимать чужую точку зрения, а ушистого верующие в некую идею разумные и подавно. Как правило, для изменения своих взглядов, им требуется личный опыт и, как это земное выражение, а да, набить собственные шишки. Но я не могу позволить мальчику умереть, даже если это противоречит каким-то их принципам. Вы все еще не понимаете, доктор, по их убеждению, если вы прооперируете дитя, то он лишится души, что хуже смерти. То есть для них от ребенка останется только пустая оболочка, не представляющая никакой ценности. И как я понимаю, сам ребенок тоже будет в этом свято уверен. С высокой степенью вероятности это закончится просто. Делаю неопределенный жест рукой, устранением ненужной оболочки, напоминающей об утрате. Но ведь должен быть выход. Судя по лицу, чернокожий эскулап принимал все очень близко к сердцу. Безусловно. К слову, вы позволите мне пообщаться с мальчиком, раз уж я пришел? Франклин ненадолго задумался, а затем кивнул, приглашая меня за собой. Палата больного оказалась небольшим медицинским боксом, в который помещались койка, медицинский терминал, на который выводились данные о здоровье пациента, и простой стул в углу, для посетителей. В данный момент мальчик спал, но было заметно даже невооруженным взглядом КХМ, в смысле, без привлечения возможности репликаторов, что дышит он явно с трудом. Поглаживая бородку, обхожу койку по кругу, разглядывая ребенка, а заодно считывая из компьютерной системы станции всю информацию по его состоянию. ХМ, да, действительно, тут или операция, или через два дня мальчик умрет. Ну, по крайней мере, с точки зрения технологической базы людей. Доктор Франклин, раздался от входа голос отца больного. Похоже, он решил перестраховаться и быть с мальчиком как можно больше времени, чтобы не дать медику провести операцию без их ведома. Бросив на меня нахмуренный взгляд, Франклин быстрым шагом отправился к посетителю. Задумчиво оглядев Шона, подхожу ближе и плавно опускаю ладонь ему на грудь, попутно формируя в руке основные компоненты лечащего ручного устройства Гаулдов. Оригинал был, конечно, не столь эффективен, как саркофаг, но с такой мелочью мог справиться легко и без доработки репликаторами. От моего прикосновения Шон дернулся и, негромко вскрикнув, удивленно распахнул глаза. Представляю, как это выглядело со стороны. Вот я опускаю руку на грудь мальчика, вот он просыпается, а в следующее мгновение из моей ладони струится золотой свет. На вскрик тут же примчались Франклин и родитель, но тут же замерли с ошарашенным выражением лиц, вытаращившись на меня. Через 4534 секунды сканер показал, что лишние ткани в дыхательных путях ребенка рассосались, воспалительный процесс прекратился, а затем и сканер Франклина мерно замигал зеленым сигналом, сообщая о том, что пациент абсолютно здоров. Неверяще переводя взгляд с меня на своего отца и обратно, Шон осторожно сделал глубокий вдох. Но, как это возможно? Франклин буквально вцепился в медицинский терминал. Во имя богов, хрипло выдохнул отец паренька. Но, лорд Баал, практически душой прокричал врач. Доктор, проникновенно заглядываю ему в глаза, подойдя ближе и приобнимая мужчину за плечо, вы же понимаете, что не стоит слишком распространяться о случившемся. Я бы не хотел, выделяю голосом мне, чтобы завтра утром у моей каюты стояла толпа паломников. Не люблю досадные раздражители. Могу я рассчитывать на вашу сознательность в этом деле? И этак мягко сжать плечико пальцами. Да, конечно, лорд Баал. Я знал, что мы поймем друг друга. Лучезарно улыбаюсь и, отпустив плечо Франклина, направляюсь к выходу из медицинского блока, провожаемый ошарашенным взглядом медика. Лорд Баал, в коридоре, стоило мне выйти из медчасти, меня догнал отец мальчика. Лорд Баал, вы не представляете всей глубины нашей благодарности. Вы совершили чудо, исцелив нашего ребенка. Это не стоило мне особенных усилий, перебиваю мужчину, но, я понимаю, да. Часто-часто закивал головой он. Я слышал ваш разговор с доктором. Мы с женой будем молчать о том, что тут случилось. Главное, что Шон жив и здоров, и сохранил свою душу в целости. В таком случае, удачи вам с женой и сыну. С легкой улыбкой отвешиваю короткий поклон и, не прощаясь, разворачиваюсь, направляясь к лифту и оставляя воодушевленного и, одновременно с тем, озадаченного отца семейства за спиной. Интерлюдия. Добрый вечер, сенатор Хидоши, устало произнес Синклер. У вас, вроде бы, на земле сейчас вечер. Командор Синклер, вы хотели обсудить что-то важное? Да, сенатор. Командор потер глаза, откладывая документы, с которыми работал, в сторону. Поскольку де-факто я не обладаю всей полнотой политической власти на станции, я хотел бы посоветоваться с вами, как стоит поступить с новым послом, что именно вас интересует». Тут же подобрался его собеседник. Лорд Баал на станции уже довольно длительное время. За этот срок он, чего скрывать, пару раз посодействовал, пусть и косвенно, разрешению возникавших кризисов, но при этом он не входит в Совет Вавилона 5, то есть, фактически, он посол крупной могущественной империи, но официально, просто гость станции. Вы опасаетесь, что его может не устроить сложившееся положение вещей. Хидоши был опытным политиком и, что называется, собаку съел на всех и всяческих дипломатических и бюрократических заморочках, сразу уловив суть беспокойства командира Вавилона. «Не совсем так, сенатор. Просто...» Синклер помолчал. «Во-первых, я не хотел бы случайно нанести ему оскорбление. А во-вторых, сдается мне, что все это не столь важно. Поясните, посол, атташе которого спокойно прилетает к станции на 4-километровом корабле, КХМ. Строго говоря, он так и так будет вмешиваться во все, что только пожелает. Так, быть может, лучше будет сразу решить эту проблему, пока она даже еще и не появилась. Это не так просто, как вы думаете, командор», после некоторого размышления все-таки выдохнул сенатор Хидоши. «Если вдуматься, то Вавилон-5, как международная станция и нейтральная зона, по сути, не подконтрольна ни одному из правительств РАС, на нем представленных. С другой стороны, вы не можете не понимать, что любое ваше решение, как офицера космического флота Земли, будет рассматриваться нашим правительством и генеральным штабом. Особенно сейчас, когда война с Минбаром еще свежа в памяти. Простите, я не совсем понимаю, к чему вы ведете, сенатор», нахмурился Джеффри. «КХМ, вынесите этот вопрос на общее голосование на заседании совета», сенатор устало вздохнул. «Возможно, введение еще одного посла инопланетян, особенно столь могущественных, в управляющий орган станции не самая лучшая затея, но, полагаю, выбора у нас немного. Главное, Синклер, не забывайте, хоть станция и служит гарантом мира и нейтральной территории, в первую очередь вы земной офицер», Хидоши пронзительно посмотрел на собеседника, «со всеми вытекающими обязанностями. То есть Земля не будет возражать против предоставления лорду Балу голоса в Совете Вавилона 5? Если кто из сенаторов и будет против, не думаю, что таких наберется слишком много. Благодарю, сенатор. Всего доброго, командор Синклер, доброго вечера». Хидоши отключился, а командор еще долго сидел, задумчиво уставившись в стену напротив, явно взвешивая все за и против введения посла Гаулда в совет и обдумывая последние слова сенатора касательно обязанностей командира Вавилона. «Посол Кош, это командор Синклер. Вы позволите войти?» Джеффри Синклер стоял в тамбуре перед покоями посла Варлана, напряженно ожидая ответа. Скрытный варланец был не лучшим собеседником и ожидаемо нечасто принимал гостей. Наконец, через почти 2 минуты ожидания, над дверью загорелся зеленый сигнал, а рядом с тихим шипением открылся небольшой бокс с кислородными масками. Варланцы жили в чуждой для прочих рас атмосфере. Нацепив маску, командор нажал кнопку около двери в каюту посла и, дождавшись, пока вокруг сменится состав атмосферы, прошел внутрь, заинтересованно оглядываясь по сторонам. В каюте Коша он был впервые. Посол Варлана обнаружился в одном из углов практически пустого, не считая какой-то непонятной ширмы, помещения, стоящей напротив плавно парящего в воздухе экрана. С некоторой озадаченностью Синклер отметил, что на экран выводится одновременно несколько картинок, на каждой из которых, впрочем, легко узнавались корабли Баала. Вот его первый прилет на Вавилон. Картинка явно взята с одного из дежурных ботов станции, рядом, момент атаки Драззи, потом, золотистые пирамиды, величественно улетающие от какой-то планеты, судя по видимым в кадре крейсерам минбарцев, это их колония. Ну и свежие кадры, корабль короны, дрейфующий около станции. Каждая картинка сопровождалась цепочкой непонятных мужчине символов, то вспыхивающих на экране, то медленно гаснувших. Посол Кош, в ответ фигура варланца лишь чуть повернулась в сторону гостя, а на его скафандре открылась диафрагма глаза. «КХМ, я хотел обсудить с вами вопрос, который собираюсь поставить на голосование на совете». Кош все так же молча смотрел на собеседника. Это насчет лорда Баала. При прозвучавшем имени глаз диафрагма посла резко сжалась практически в точку. «Я планирую поставить вопрос о его официальном включении в совет с правом голоса. Вы обычно не посещаете заседаний, но в таком деле, полагаю, стоит узнать мнение всех членов совета». Кош слегка повернулся в сторону экрана, все так же не говоря ни слова. Было совершенно непонятно, обдумывает он вопрос человека или размышляет о чем-то своем, попросту игнорируя посетителя. «Он может вмешаться в грядущие события», — раздался голос из вокабулятора Варландса, заставив Синклера вздрогнуть. «Грядущие события?» — командор непонимающе нахмурился. «А, но, полагаю, с возможностями его империи будет невеликая разница, состоит он в совете или нет». «Да», — Синклер поморщился, как всегда, Кош был крайне немногословен и загадочен. По сути, общаясь с ним, никогда нельзя было быть на все 100% уверенным, что именно он имеет в виду. Порой, у Джеффри складывалось впечатление, что Кош попросту издевается над окружающими, намеренно раздражая и путая их своей манерой речи. «Посол Кош, вы будете участвовать в голосовании по вопросу вступления лорда Барала в совет?» Предпринял вторую попытку получить ответ на нужный ему вопрос Синклер. «Нет, нет, но, он непонятен», — произнес Варланец, перебив Синклера. «Пусть участвует. Варлан проголосует за». Сказав это, Кош отвернулся, направившись за ширму. Экран с видеозаписями неторопливо поплыл по воздуху следом за ним. Командор тяжело вздохнул и, развернувшись, вышел из каюты в тамбур. Конец интерлюдии. Глава 11. Светская жизнь. Выборы – это время, когда зло особенно сильно стремится к добру. Афоризм. Вопреки некоторым опасениям, после моего выступления на публику в медчасти, потока паломников, жаждущих приобщиться к чудесам, не последовало. Похоже, что родители мальчика, что доктор Франклин прониклись моей просьбой о молчании. Правда, сдается мне, Франклин все-таки вцепится в меня со своей неуемной жаждой понять произошедшее в целях науки и медицины. Впрочем, ладно, один доктор — это не столь страшно, главное, чтобы толпа не набежала. Второй приятной новостью был тот факт, что младшие фактически закончили обустройство лабораторного комплекса на выбранной мной планете. Помимо лабораторий генетики, в которых дозревали результаты моих попыток привести к общему знаменателю телепатов местных младших рас, по соседству расположились и технологические комплексы. Как-никак, даже успешный переход технологий с Наквадаха на Кванти-40 не отменял возможности появления в будущем новых технических вопросов, требующих экспериментально-исследовательской деятельности. Увы, но больше никаких особенных результатов не было, разведчики все так же бороздили мою территорию, размечая перспективные для добычи ресурсов системы, проверяя координаты, аналогичные системе врат из родной для репликаторов Вселенной, и все так же пытаясь обнаружить месторождение нейтрония. Но, к сожалению, найти столь маленький объект на такой территории – задача куда масштабнее, чем поиск пресловутой иголки в стоге сена. Но, с другой стороны, на нейтронии свет клином не сошелся, благо при необходимости можно было создавать человекоподобных репликаторов и без нанитов. Пример короны показал свою успешность. Не то, чтобы мне так сильно было необходимо гуманоидное население на моей территории, но гуманоидное тело все-таки в некоторых аспектах было заметно эффективнее, нежели базовое паукообразное или что-то аналогичное. А пока можно заняться облагораживанием поверхности столицы, тем более, что, после окончания сооружения исследовательского комплекса, высвободившиеся строительные мощности младших, можно направить на терраформирование и создание на планете экосистемы земного типа, не оставляя, тем не менее, вниманием дальнейшее расширение и углубление своих территорий. На выходе должен будет получиться некоторый гибрид архитектур Гаулдов и Асгардов, виденных репликаторами в свое время. Все-таки на одних только пирамидах свет клином не сошелся. Большую часть планеты я решил оставить девственной, создав на ней один огромный парк, благо после восстановления атмосферы и комфортных природных условий, на нее можно будет перевести растения и животных, обнаруженных разведчиками в ходе исследования моих территорий. В конце концов, учитывая возможности репликаторов, я спокойно могу отстраивать наиболее ценные строения просто под землей, так что это даже и не проблема вовсе. Основной проблемой выбранной планеты было практически полное отсутствие на ней воды, только на полюсах имелись небольшие ледяные шапки, чего было совершенно недостаточно для полноценной экосистемы. Конечно, с возможностями репликаторов я мог просто синтезировать любое количество воды, технологии Асгардов это позволяли, но все упиралось в затрачиваемую на это энергию. Так что, после 2 секунд размышлений, этот вариант был отложен до лучших времен, то есть на тот счастливый момент, когда у меня не будет никаких других целей для выделения ресурсов и мощностей. А пока что весь терраформинг будет сводиться к исправлению рельефа поверхности и созданию закрытых куполов экосистем, тем более, что, благодаря все тем же репликаторам, в их размерах я ограничен чисто условно. Ресурсы на постройку легко добываются с небесных тел в этой же системе, как и вода, с пролетающих поблизости комет. Так что, вдобавок к и так прочесывающим космос разведчикам, в пространство отправились небольшие модули, состоящие фактически из источника энергии, навигационной системы и гипердвигателя. Сенсоры репликаторов уверенно охватывали не только эту систему, но и несколько парсеков вокруг, так что, перефразируя классика, все посчитано до нас. Им оставалось только долететь до ледяной глыбы, подтвердить водяной состав льда и отправить комету прямым гиперпереходом к планете. Ну а полноценную кислородную атмосферу было вполне возможно создать и позже. Удивительно, но фактически подавляющее большинство обитаемых миров, даже лишенных разумной жизни, имели крайне узкий диапазон условий, во многом повторяя друг друга. Нет, разумеется, не гуманоидные цивилизации, существа, дышащие аммиаком, или предпочитающие жить в морях из серной кислоты, также встречались, но на фоне зеленых планет их было заметно меньше. Впрочем, миров с разумной жизнью и вовсе было не сильно много. Помимо уже обнаруженных на данный момент, разведывательные зонды засекли 3 цивилизации уровня средневековья, мало озабоченные космическим пространством, и огромное количество руин и прочих следов жизнедеятельности, вещающих о делах давно минувших дней. Любопытно, на досуге можно будет заняться археологическими изысканиями, даже более того, заняться ими будет нужно, как-то не хотелось бы в один прекрасный момент обнаружить у себя под носом какое-нибудь пробуждение некронов и прочие приветы из древних времен. Оставалось только покачать головой от факта, что уголок галактики, в котором разворачивались действия, густотой своего населения разительно отличался от всего прочего виденного мной пространства. Впрочем, полагаю, это может оказаться заслугой наших ревнивых друзей, выбравших для своей игры в песочницу именно эту территорию. Хотя это всего лишь мои голословные умозаключения, пока не заполучу их на настойчивый допрос, гадать можно долго. Вавилон тем временем жил привычной размеренной жизнью. Краем сознания, все так же продолжавшего мониторить происходящее на станции, отметились только несколько небольших встрясок, заставивших поднапрячься как службу безопасности, так и технические службы. Но, право слово, небольшой бунт докеров, протестующих против низких зарплат и больших требований к их работе, и несколько несчастных случаев на фоне предыдущего кипиша с Джадур смотрелись откровенно несерьезно. Интерлюдия. Президент Луис Сантьяго намерен посетить Вавилон-5. Президент сопровождает на станцию новую эскадру истребителей, призванную обновить и пополнить парк этих боевых машин. Но многие считают, что настоящая причина визита – обеспечить поддержку новых иммиграционных и торговых соглашений с представителями инопланетных рас, которые столкнулись с оппозицией в Сенате. Явственно скривившись, Гарибальди отвернулся от телевизора, по которому шел выпуск новостей, и направился навстречу лейтенанту Ивановой, как раз вышедшей из лифта. Обменявшись приветственными кивками, они направились в сторону транспортной магистрали станции. Чего у нас плохого? Помощники президента предоставили программу визита? Нет, поморщилась женщина, считают, что вернее будет держать все в тайне до начала визита. Да уж, случись что, можно свалить на нас, оптимистично хмыкнул начальник службы безопасности. Точно. По-моему, устроившись в подошедшем вагоне, Гарибальди повернул голову к Ивановой, это все пустая трата времени и денег. Ну, все-таки она дает нам новую эскадру истребителей, лучше бы нам дали ремонт. Прошло уже много лет, нужно обновить доки Кобра, они уже давно законсервированы. А да, с язвительным энтузиазмом улыбнулась лейтенант Иванова, с необученным персоналом, за четверть положенного времени и, разумеется, за наш счет. Вас ведь ничего не удивляет, мистер Гарибальди, никакие действия правительства меня не удивляют, это очень в русском духе. Поздравляю, лейтенант Иванова, раздался в камлинке усталый голос командора. Со мной только что связались из пресс-службы президента. Почему мне сразу подумалось о чем-то нехорошем? Проворчала женщина. По окончании официальной части мероприятия президент изъявил желание провести беседы со всеми членами совета. Порядок встреч прилагается. Дайте угадаю. Все верно. Раздался еще более усталый вздох, Лорд Барал стоит на почетном первом месте. Вы не могли бы, пока Гарибальди занят организационными вопросами и готовится к прилету кортежа, обговорить с послом Гаулдов этот момент? Обговорю, командор. Насколько официальная встреча планируется? Ничего особенного. Президент планирует приватные беседы с послами. Он будет только с пресс-секретарем для соблюдения минимума протокола. Принято. Пойду организовывать встречу. Благодарю, лейтенант. Конец интерлюдии. Лорд Барал, из размышлений меня вывел сигнал терминала. Прошу прощения за беспокойство. Здравствуйте, мадам лейтенант, улыбаюсь Ивановой. Ничего страшного, у вас работа такая. Чем могу вам помочь? КХМ. На Вавилон-5 прибывает делегация с Земли, и наш президент планирует провести беседы со всеми послами на станции, чтобы обсудить политические вопросы. КХМ. Командор Синклер просил меня обсудить с вами возможность такой встречи и удобное для вас время. ХМ, поглаживаю бородку. Интересно. Ну, не вижу никакой проблемы. Киваю, с радостью пообщаюсь с вашим президентом фактически в любое удобное ему время. Как говорят у вас на земле, до пятницы я совершенно свободен. Благодарю, лорд Барал. Иванова отвешивает поклон. Я передам ваши слова. Хорошего дня. И вам, мадам лейтенант. Дождавшись отключения связи, откидываюсь на спинку стула. Любопытно, весьма любопытно, чем все-таки спровоцирована данная встреча, моими действиями и наведенным тут шорохом, или это личная инициатива президента? Исходя из ваших, пусть и обрывочных, воспоминаний о будущих событиях, как бы абсурдно это ни звучало, раздался голос короны, вышедший из своей комнаты. С вероятностью 85768% данная встреча может послужить цели прощупывания вашей позиции в грядущем противостоянии. КХМ. Воспоминания о будущем. Надо же. В любом случае, рано или поздно это произойдет. Наше появление тут привлекло достаточное внимание всех, кого это может заинтересовать. Я уже говорила вам, что ваше поведение нерационально. Да, я помню. В любом случае, не думаю, что они будут предпринимать какие-то резкие телодвижения в ближайшее время. Вероятность этого события 13324%, соглашается девушка. Значит, от беседы с президентом вреда не будет. Корона молча развернулась и вернулась в свою комнату, что было равносильно пожатию плечами. Вообще говоря, действительно интересно, стоит ли за назначенной встречей кто-то кроме президента, и торчат ли откуда-то из-за угла любопытные уши, допустим, пси-корпуса. И вдвойне интересно, почему нет никакой реакции Минбара. Не считать же за официальный ответ на съеденную колонию мирную беседу с Делин. Остается только вариант, что их правительство просто пока что не уверено, как держать себя с новым игроком, а потому медлит и не предпринимают никаких резких телодвижений. Или предпринимают, но я не вижу. ХМ. Кортеж президента прилетел к Вавилону через 3 часа. Делегация по встрече, торжественное вручение новых истребителей, рекламная речь президента, вызванная надвигающимися выборами, словом, все было обыкновенным для таких событий. Мероприятия крутили по всем телеэкранам станции, до кучи транслируя и в другие земные системы, мотивируя народ и взращивая патриотизм. На всех официальных мероприятиях президента сопровождали 2, член пси-корпуса с стабильным постным выражением лица, призванный отслеживать неприкрытую агрессию в сторону своего подопечного, и помощница президента, средних лет женщина, одетая в строгий деловой костюм и вооруженная папкой для бумаг и электронным планшетом. Благодаря доступу младших к системам станции, уже через 2 секунды я знал все, что имелось на этих 2 людей в распоряжении местной службы безопасности. С удовольствием добрался бы и до более серьезных источников информации, но, увы, правительственные сети каналов на станцию не имели. Впрочем, и тут данных было немало. Гарибальди честно отрабатывал свою славу паранойка. На президента, правда, имелась только общая справка, не блиставшая какими-то откровениями, но было бы странно, будь все иначе. Хотя, надо отдать должное, по записям с камер наблюдения, он действительно старался быть ближе к народу, не нарушая протокольных ограничений, но и не отгораживаясь за толпой телохранителей. По всем признакам, общественное мнение было явно на его стороне, тем более, что курс Сантьяго уверенно шел на налаживание отношений с инопланетными видами, как для расширения взаимных возможностей, так и для недопущения в будущем повторения истории с Минбаром. Нет, само собой были и недовольные, фанатичные приверженцы изоляционизма и ксенофобных взглядов. И чем ближе были грядущие выборы, тем более шумно они выражали свое недовольство. Не зря, в конце концов, за несколько дней до планируемого прилета президента станцию буквально перетряхнули снизу доверху налетевшие безопасники. Даже мистера Гарибальди зацепило, похоже, его в чем-то подозревали. По крайней мере, бегал по служебным переходам от инспекторов он довольно шустро. «Эмди, лорд Баал», — раздался сигнал и голос командора Синклера из динамиков, — «вы позволите войти?» «Да, разумеется», — встаю навстречу гостям, касаясь сенсора открытия двери. Из своей комнаты неторопливо выходит Короны, занимая место за моим правым плечом. «Добрый день, господа. Позвольте представить». Президент Земли, Луис Сантьяго, сделал шаг вперед командор. «Господин президент, это лорд Баал, посол империи Гаулдов, и его атташе, Короны. Благодарю вас, командор. Если вы не возражаете, я бы хотел пообщаться с послом приватно», — обернулся к Синклеру президент. «Думаю, на дальнейшие встречи меня вполне смогут сопроводить работники вашей службы безопасности». «Да, конечно», — мужчина коротко кивнул и покинул каюту, присоединившись к ожидавшей его Ивановой. «КХМ». Сантьяго оглянулся на все еще находившегося рядом телепата. «Благодарю, Джон, подожди нас в коридоре, пожалуйста, не думаю, что в каюте посла кто-то будет затевать на меня покушение». Телепат коротко кивнул и, по-военному четко развернувшись, вышел за дверь. Рядом с президентом осталась только его помощница, несколько неуверенно оглядывающая золотые декорации помещения. Впрочем, президент от нее недалеко ушел в своем любопытстве, нет-нет, добросавший взгляды на ушки андроида. Да, похоже, выбранный им курс государства во многом был обоснован собственными желаниями политика, а не просто государственной необходимостью. «Прошу вас, господин президент, мадам», улыбаюсь, провожая гостей к дивану, «присаживайтесь». «Да, благодарю, лорд Баал, КХМ. Позвольте представить мою помощницу, Елизавету Кроу. Если вы не возражаете, она будет присутствовать на нашей беседе на случай, если нам понадобится консультация по юридическим вопросам». «Да и, я понимаю», киваю, «протокол, бюрократия и прочие враги народа». Сантьяго дружелюбно улыбнулся, кивнув головой. «Итак, о чем вы хотели поговорить?» «Ну, прежде всего я хотел просто засвидетельствовать вам свое почтение. Как-никак, не каждый день на Вавилоне появляется новый посол, тем более столь неординарный, как вы», слегка развел руками президент. «Тем более, не стоит забывать, что из всех известных нам высокоразвитых рас в нашем уголке галактики только вы столь легко идете на контакт. Я вот, к примеру», мужчина слегка усмехнулся, «не представляю такой вот приватной встречи с тем же послом Варланской империи». «Понимаю», киваю, поглаживая бородку. «Итак, раз уж мы познакомились, да и беседа пошла столь непринужденной, если не возражаете, я хотел бы все-таки обсудить с вами несколько более скучных дел, политических. Что поделать, вздыхаю на показ, такова наша участь. Я вас слушаю, КХМ. Думаю, я не сильно ошибусь, если скажу, что ваше появление на станции, как и последовавшие за этим события, всколыхнули общественность. Нет, разумеется, в массе своей народу все равно, какой там новый посол появился на столь отдаленном Вавилоне 5, но... Ваше заявление в Совете о создании аванпоста, причем на столь большой территории. Я понимаю, господин президент, такое заявление не могло не взволновать правительство местных рас. Мы уже не раз сталкивались с такой реакцией на наше появление. Но волнение, как правило, быстро проходит. Тем более, что, прибывая в новую галактику, наша империя внимательнейшим образом анализирует существующую политическую картину, чтобы не вызывать излишнего напряжения и конфликтов. ХМ, в глазах Сантьяго мелькнул четко различимый скептицизм. Впрочем, понятно, политика и сама по себе вещь довольно грязная, а уж столь масштабная политика, каковая должна быть в случае с межгалактической империей, и подавно будет чем-то нехорошим. Разумеется, на практике все бывает не столь радужно. Полагаю, вы осведомлены о происшествии с кораблями Драззи? Да, и должен вам сказать, это также вызвало обеспокоенность на Земле среди генералов штабов. Буду откровенен, хоть я и стараюсь держать политический курс на дружественные отношения с другими видами, многие среди моих министров находятся в жесткой оппозиции. И появление еще одного игрока на этой арене, тем более столь сильно превосходящего нас по технологиям, не может не вызывать дополнительного напряжения. Это вполне ожидаемо, господин президент, развожу руками. Остается только смириться с таким положением вещей и положиться на здравый смысл власть имущих. Да уж, мужчина вздохнул, бросив еще один заинтересованный взгляд в сторону короны, выигрывая себе паузу для того, чтобы собраться с мыслями. Лорд Баал, быть может, это будет несколько не по этикету таких встреч, но я должен спросить, зачем вы тут, в нашей галактике? В смысле, я больше чем уверен, что нам нечего вам предложить, ни технологий, ни товаров, ни каких-то услуг. На завоевание тоже не похоже, с вашими технологиями, показанными во время атаки Дразди, даже мне представляется, что сломить сопротивление всех местных рас, дело пары недель, КХМ. Ну и вопрос, похоже, мое появление всерьез обеспокоило Землю, раз Сантьяго решился на такой, граничащий с неприкрытой грубостью, ход. Или это наоборот, попытка перейти к более доверительным отношениям наших государств, или еще несколько вариантов. Хаем, любопытно, что я могу вам сказать, задумчиво поглаживаю бородку. Мы в какой-то мере исследователи, во Вселенной столько видов, столько культур, интересных событий, и с каждой новой галактикой наш интерес только увеличивается. Нет, само собой, есть и другие, сугубо материальные аспекты, думаю, вы прекрасно понимаете, что без ресурсов ничего столь масштабного не реализовать. Но в то же время, могу вас успокоить, как я уже неоднократно говорил командору Синклеру, мы ни в коем разе не стремимся к вооруженным и прочим конфликтам, только отвечая на прямую агрессию в наш адрес. Так что, полагаю, Земля может не беспокоиться на этот счет. Хаем. Сантьяго переглянулся со своей помощницей, задумавшись. Да, нам совершенно ни к чему враждовать. КХМ. Если позволите, я хотел бы еще кое-что узнать. Дождавшись моего согласного кивка, Сантьяго начал свой импровизированный допрос. Впрочем, это было вполне ожидаемо. Новая раса, первая встреча официальных представителей. Неудивительно, что президент, а заодно наверняка и кто-то из его министров, озаботился целым списком вопросов, ответы на которые столь сильно волнуют Землю и его лично. Секретарь в свою очередь добросовестно что-то записывала во время моих ответов. Ну что ж, мне, в общем-то, совершенно не жалко ответить на вопросы, тем более что ничего секретного в них не было и быть не могло. В конце концов, это встреча представителей двух государств, все должно быть вежливо и сурово по протоколу. Бюрократия-с, однако, хотя, по сути, поднимались довольно общие темы вроде моего личного отношения к происходившим в последнее время на станции событиям, есть ли у меня какие-то пожелания или недовольство касательно местных порядков, словом, осторожное прощупывание почвы, чтобы понять, что я вообще собой представляю, как разумный. Ну и я в долгу не остался, уточняя и проясняя детали, касающиеся людей этого мира. Разумеется, едва получив доступ к базе данных Вавилона 5, я считал всю доступную информацию, но и прямые вопросы приносили пользу. Да и нужно же поддерживать беседу, а то и правда на какой-то допрос походило бы. Что ж, спустя полчаса, с явным удовлетворением ходом беседы, Сантьяго благодарно кивнул секретарше. Похоже, мы прояснили наиболее животрепещущие вопросы. По крайней мере, теперь мне чуть более понятно, если простите мне такое выражение, что вы за человек, и, если вы не возражаете, я хотел бы поговорить еще об одном. Я весь внимание, господин президент, приятно поговорить с разумным собеседником. Мы, ХМ, я, стараясь сгладить в обществе напряжение, возникшее после земляно-минбарской войны, планирую начать развивать миграционную внешнюю политику. Разумеется, многие сенаторы крайне негативно воспринимают такое новшество, да и среди народа не так уж и мало недовольных, но, лорд Баал, я хотел бы, по возможности, заручиться поддержкой прочих рас в этом вопросе. Если Земля хочет все-таки войти, так сказать, в общегалактическую семью, нам придется как-то сосуществовать с инопланетянами. Вавилон 5 стал первой ступенькой, тем шагом, что позволил вообще задуматься о таком, но этого мало. И что именно вы предлагаете? Я планировал обсудить со всеми послами возможность организации взаимных посещений планет, для обмена опытом, узнавания культур друг друга. Я понимаю, что в вашем случае, учитывая крайнюю отдаленность вашего родного мира, такое посещение будет практически невозможным, но, учитывая, насколько вы похожи на нас, пусть наверняка лишь внешне, ваше появление в гостях на Земле послужило бы замечательным знаком, что инопланетяне не злобные чудовища из иных миров. КХМ. Полагаю, такого все-таки нет, но ХМ. Да, что-то в этом роде. Но на станции так присутствует множество инопланетян, и люди с ними общаются. Увы, но Вавилон 5 это Вавилон 5, станция довольно далеко от Земли, к тому же местная публика. КХМ. Достаточно сказать, что они и без того достаточно ХМ безбашенные господа, с улыбкой пожал плечами Сантьяго, а вот простые обыватели, ради которых все это и затевается, совершенно иной разговор. Любопытное предложение. Уверяю вас, лорд Баал, такой визит принесет огромную пользу всем участвующим сторонам. Хорошо, изобразив несколько секунд раздумий, милостиво киваю. Если мои посольские обязанности позволят, я постараюсь посетить вашу планету с визитом. Разумеется, все это имеет смысл только в том случае, если ваше начинание вообще увенчается успехом. Благодарю вас, лорд Баал. Президент поднялся на ноги. Если на законодательном уровне все получится, ну и если я все еще буду президентом после выборов в КХМ, я с радостью приму вас на Земле. А теперь, пожалуй, я вынужден откланяться. К сожалению, мой визит на станцию расписан довольно жестким графиком, а я хотел бы пообщаться с как можно большим числом послов. Разумеется, улыбаюсь, также вставая с дивана. Бюрократия, дела, обязанности – это бич власти. Думаю, мисс Скроу и Короны сумеют утрясти все юридические и протокольные вопросы. Проводив президента с секретарем к выходу и окинув взглядом стоявших в коридоре, как истуканы охранников и штатного телепата, возвращаюсь на диван. Интерлюдия. Итак, что вам удалось узнать в ходе встречи президента, мистер Драйден? Бестер с безэмоциональным выражением лица сидел за столиком одного из кафе Вавилона 5, облокотившись подбородком на сплетенные перед лицом пальцы. Я, мистер Бестер, молодой телепат, в противовес своему более опытному коллеге, откровенно нервничал, беседа длилась около получаса. Но, президент велел мне ждать в коридоре. Неудивительно, отмахнулся телепат, все-таки это была встреча президента с послом. Никто бы не стал рисковать устроить международный скандал. Но ты был достаточно близко, Бестер подался вперед, и у тебя было, по крайней мере, несколько секунд прямой видимости посла до начала встречи. Я ничего не почувствовал, виновато понурился телепат президента. Как ничего, охрана, секретарь президента, сам президент, да, их я читал легко, даже через стену улавливал, если не мысли, то их обрывки и эмоции, точно, но не лорда Баала. Ни его атташе, я не чувствовал, совсем. ХМ, Бестер нахмурился, задумчиво прикрыв глаза, даже, когда видел посла напрямую, да, смотрел практически ему в глаза, но не чувствовал ни малейшего отклика. Конечно, я не снимал перчатки, быть может, глубокое искание. Так тебе кто и дал бы провести глубокое сканирование, раздраженно отмахнулся Альфред, да и перчатки тут ни при чем. Так, составь подробный отчет, все свои ощущения, малейшие подозрения, все, что ты принимал от президента и его секретаря, управишься до отлета президента, передашь лично. Нет, доставь в корпус, как вернетесь на Землю. А вы, сэр, а я останусь на станции. Новый посол слишком необычен, чтобы пускать его появление на самотек. Все, ступай. Коротко, по-военному, кивнув, Джон Драйден быстрым шагом покинул кафе, оставив своего наставника в одиночестве. Бестер глубоко вдохнул, расслабляясь на стуле и закрывая глаза. С выдохом он открыл свое сознание и, морщась от шума тысяч разумов вокруг, сосредоточился на дипломатическом секторе станции, пытаясь нащупать хоть что-то, чтобы исходило от посла Гаулдов. В ходе своего трехдневного визита на Вавилон 5 президент Сантьяго успел не только подарить станции новую эскадрилью истребителей, которую с нетерпением ждали местные пилоты, но и успел пообщаться с представителями всех представленных на Вавилоне государств. Завершая свой визит, он пригласил все инопланетные правительства к более тесному сотрудничеству с Землей. Это заявление наверняка вызовет немало споров и обсуждений в ближайшие недели. Кортеж президента запрашивает разрешение на вылет. Разумеется, они могут лететь, вздохнул Синклер, передайте им наилучшие пожелания. Устало оперевшись руками на терминал около обзорного окна, командор провожал взглядом шаттл, неторопливо отдалявшийся от станции в сторону большого и комфортабельного президентского лайнера, дрейфовавшего неподалеку от Вавилона. Практически сразу, едва транспорт скрылся в причальном доке, лайнер развернулся и, сопровождаемый крейсером сопровождения, неторопливо направился в сторону зоны перехода. Это были долгие 3 дня, хотя все прошло куда лучше ожидаемого, морально, да и физически. Все старшие офицеры станции были вымотаны до нельзя, не так-то просто за какие-то несколько часов до прилета кортежа согласовать множество частных встреч президента с послами, да так, чтобы не нарушить традиции ни одной из раз, да еще и обеспечить безопасность всего этого мероприятия. Неудивительно, что, едва президент покинул станцию, и за ним закрылся люк шаттла, Гарибальди шумно выдохнул и поставил Синклера в известность, что отправляется выпить, а затем спать, и любого, кто разбудит его раньше, чем через 10 часов, он сначала застрелит, а потом выкинет в утилизатор мусора. Впрочем, в глазах Ивановой читались схожие мысли, да и командор подумывал об отдыхе. Командор Синклер. Впрочем, Джеффри нисколько не сомневался, что стоит ему только расслабиться, как наверняка случится какая-нибудь очередная пакость, требующая его личного и, более того, срочного участия. Как всегда, командор Синклер. Чем-то серьезно обеспокоенный голос лорда Баала выдернул мужчину из мечтания о мягкой кровати. «А, да, лорд Баал», устало повернулся к послу командор, «я чем-то могу вам помочь, командор?» «Я не могу, это просто неописуемо. Я в культурном шоке». «Что, ваши корабли, они ужасны?» Офицер впервые увидел на лице Баала натуральное потрясение с примесью ужаса. «Понимаете, я увидел военный корабль вашей цивилизации своими глазами. Я все еще не понимаю». Синклер упорно пытался понять, что вообще происходит, и о чем говорит посол, и чем дальше, тем меньше он понимал. «Командор, мое чувство прекрасного просто корчится в агонии. Он еще хуже, чем на изображениях. Вот, держите». Лорд Баал достал из кармана информационный кристалл и протянул его замершему от удивления мужчине. «Тут полная техническая документация по искусственной гравитации, все уже подогнано под ваш технологический уровень. Умоляю, сделайте свои корабли красивыми. Ну, хотя бы, как у Нарнов. Я очень вас прошу». «Нет-нет, не нужно никаких благодарностей. И тем более не вздумайте отказываться. По глазам вижу, вы этого хотите. Это просто подарок. Он ни к чему не обязывает ни вас, ни Землю». «Но, лорд Баал», Синклер чувствовал себя, словно его ударили по голове пыльным мешком. «Я ничего не знаю», — замотал головой Гаут, поднимая руки в отрицательном жесте. «Я вас очень прошу, сделайте ваши корабли стильными». «А я пошел, все, я точно пошел, в Заккало, лечить нервы». Посол еще раз прочно сжал руку Джеффри, куда вложил инфокристалл, будто опасаясь, что тот выронит подарок, и, не слушая сумбурных попыток командора прояснить ситуацию, покинул мостик, оставив мужчину стоять со слегка дрожащей рукой, сжимающей кристалл с данными. Конец интерлюдии. Глава 12. Кто вы? Тут должен быть эпиграф, но мне лень. Автор. Удостоверение, пожалуйста, вежливо произнес работник таможенной службы Вавилона 5, останавливая деловито шедшего с только что прилетевшего корабля мужчину. Да, разумеется. Хм, вы не продлили его, слегка удивился таможенник, вставив карточку в терминал. «Я довольно долго отсутствовал, последние пару лет проводил раскопки на Риме. Нашли что-нибудь интересное?» «Да», мужчина радушно улыбнулся, забирая карту пропуска и направляясь в сторону лифта. «Ну, здравствуйте, мистер Мордин». Младшие, встроившиеся в системы наблюдения станции, уже давно были сориентированы на отслеживание среди списков прибытия этого человека, единственной личности, про которую я практически на все 100% помнила его причастности к местным разборкам сильных мира сего. Посмотрим, что же вы везете в своем багаже. Насколько я помню, рядовые тени умели становиться невидимыми и практически неосязаемыми, переходя в какое-то фазовое состояние, видимое только в определенном диапазоне излучения и позволяющее просачиваться через материальные объекты. Вопрос поиска спутников Мордина решился просто и элегантно. Перебор даже доступных для стандартных камер Вавилона режимов съемки проявил возле мужчины 2 полупрозрачных черных силуэта, напоминающих покрытых шипами паукообразных. Хм, подкрутим камеры еще больше. А что у нас со звуком? К сожалению, возможность изменения диапазона восприятия у микрофонов была уже, чем у камер, но мне все же удалось поймать какие-то скрежещущие, чирикающие звуки, к которым мистер Мордин явно прислушивался. Пустив часть ресурсов на попытку дешифровки, я вернул камеры в прежний режим, фильтруя картинку для системы видеонаблюдения и оставив полную картину только для себя. Не стоит излишне напрягать мистера Гарибальди, у него и так работа нервная. Заодно будет неплохо узнать, чем закончится мой небольшой демарш с вручением бус папуасам. Я больше чем уверен, кристалл с чертежами системы искусственной гравитации уже попал в нужные руки, и предоставленные на нем чертежи и пояснения теперь в полный рост изучают, проверяя на скрытые закладки, незадокументированные особенности и прочее и прочее. Да тот же Гарибальди, приди Синклер к нему за советом, а я верю, что он это сделал, не так уж много у командора надежных друзей, не слезет со своего начальника, пока тот не организует максимально полную проверку полученной информации. И это только до отправки на Землю. А уж там, что ж, быть может, их корабли действительно станут чуть более изящными. Если, конечно, они не похоронят этот инфокристалл в бездне бюрократической паранойи. Хм, пока что Мордин вел себя совершенно обычно для гостя станции, заселившись в простую и недорогую каюту. Он отправился в один из баров развлекательной части Вавилона, похоже, чтобы слегка расслабиться после длительного перелета. Хотя, интересное совпадение, однако, в том же самом баре сидел посол Моллари, с напряжением всматривающийся в каждого входящего посетителя, явно кого-то ожидая. Впрочем, пока что информации было недостаточно, я репликатор оценивал вероятность случайного совпадения заведения в 85-4571%. В рамках допущения об участии мистера Мордина в будущем военном конфликте, присоединилась корона к наблюдению, данная встреча может служить далеко идущим целям поиска союзников среди младших рас. Это вероятно, тем более что начать с одной из самых амбициозных рас – разумный выбор. Не только. Обратите внимание на человека, с которым назначена встреча посла Моллари. К столику посла подошли трое мужчин, один из которых нес с собой небольшой ларец. Любопытно. По ходу их беседы Ланда, явно оплативший поиски этого самого Ларчика, пытался разузнать подробности по его поискам, но, да, похоже, они тоже как-то связаны с Мордином. Мужчина, назвавшийся мистером Рина, прежде чем отказаться разглашать подробности поисков, обменялся коротким взглядом с сидевшим у стойки эмиссаром теней. С вероятностью 64-1267% драгоценность, разыскиваемая послом Моллари, была получена с неясным пока что участием стороны конфликта, называемой вами тенями. Пока что это неясно. 64% маловато для точного вывода, так что подождем новых данных. Тем временем, встреча посла Моллари закончилась, и мистер Рина с вежливой улыбкой распрощался с центаврианином и, бросив еще один взгляд в сторону кивнувшего Мордина, покинул заведение. Аланда остался сидеть со слегка задумчивым видом, поглаживая шкатулку и изредка приподнимая крышку. «Ваш заказ, господин посол», подошедший услужливый официант деловито принялся расставлять блюда с подноса, сервируя столик передо мной и короны. Вишенкой на торте стала большая вазочка с пирожными и чашка горячего шоколада, поставленные перед Лиладаном. Лорд Барал, удивленно переведя взгляд с десерта перед собой на меня и обратно, обратилась ко мне короны на языке гаулдов. «Попробуй, не зря же я столько работал над твоим телом», желая дать ему возможность правильно воспринимать максимальный набор ощущений. «Вы говорите о системе получения энергии из органических веществ», констатировал андроид, «но ее коэффициент полезного действия крайне низок, а сам процесс сопряжен с необходимостью удалять из активной зоны продукты распада. Неэффективно, а ты все-таки попробуй. Может, тебе понравится?» «Не думаю». Тем не менее, корона послушалась и, с совершенно отстраненным лицом, взяла в руки ближайшие пирожные. В рот отправился первый кусочек лакомства, затем еще один, и еще, и опять. Причем, все это, с сосредоточенным и чуточку недовольным выражением лица. «Мне кажется, или тебе все же понравилось?» Улыбаюсь, вскинув бровь, наблюдая, как девушка продолжает поедать десерт, уже переключившись на третье мучное изделие. «Неверно, это бессмысленное и нелогичное занятие. Поглощение органической пищи не требуется, тем более такой, совершенно несбалансированной», говорила все это она в своей обыкновенной манере, как всегда делала, отчитывая меня за мои действия. Только ушки чуть подрагивали, нарушая всю серьезность картины и добавляя пикантности каждому отрицанию помощницы. «Ах да, еще она продолжала кушать. Интерлюдия. Я не уверен, что понял вопрос, мистер Мордин». «Мордин, да. Кто санкционировал эту?» Гекар обвел рукой каюту. «Беседу. Советник Тебар, первый круг. Он знает, о чем пойдет речь». «Нет», — протянул Мордин, «но, чтобы обратиться к лицу вашего ранга, я должен был заручиться рекомендацией». Мужчина широко улыбнулся, и он дал мне ее. «Но вы все еще не ответили на мой вопрос, посол. Что вы хотите? Что вы имеете в виду?» Гекар непонимающе нахмурился. «Что вы хотите?» Пожал плечами Мордин, продолжая улыбаться. «Что я хочу на ужин? Чем я собираюсь заняться вечером? Что я? Что вы хотите?» «Бессмысленно продолжать эту беседу. Я хочу», — выделил последнее слово посол, «чтобы вы оставили меня в покое». «Как скажете», — Мордин встал, снова улыбнувшись и отвесив легкий поклон. Гекар невольно подумал, что уж очень это похоже на посла Баала. Тот точно так же улыбался и кланялся. Хотя, впечатление от Гаулда было другим, более хаем, более спокойным, что ли. А от Мордина периодически веяло чем-то неприятным, противным, заставляя невольно ежиться, как от сквозняка. Хотя, видимых причин для этого посол Нарнов не видел. «Подождите», — вскинулся Нарн, останавливая собеседника на пороге. «Что я хочу? Центавриане обобрали нашу планету. Я хочу справедливости. Что вы хотите?» На этот раз фраза была произнесена с серьезным и сосредоточенным видом. «Высосать из них мозг», — скривился Гекар, «размолоть их черепа в порошок. Что вы хотите? Разрушить их города, погасить их светило, отравить их землю солью, уничтожить их, не оставить от них ни следа в галактике. И что потом?» В голосе собеседника прозвучала ирония. Потом, на мгновение Гекар осекся, невидящим взглядом обводя комнату, «Не знаю, я хочу безопасности и процветания моего мира, остальное не имеет значения». «Что ж, понятно», — снова поклонился Мордин. «Спасибо, что уделили мне время, посол. До свидания». Человек покинул покой посла, а Гекар еще несколько секунд стоял, снова прогоняя в памяти странный разговор. Что-то упорно словно царапало его сознание, какая-то упущенная деталь в поведении Мордина, в его словах, в ощущениях. Чушь какая-то, в конце концов, так и не придя к однозначному выводу, посол раздраженно отмахнулся, возвращаясь к своим делам. «С какой целью вы задаете мне этот вопрос, мистер Мордин?» Посол Делин с отрешенным видом продолжала собирать какую-то замысловатую конструкцию из разноцветных кристаллов, установленную на столе посередине ее каюты. Казалось, неожиданный визит гостя занимал ее не больше, чем мебель вокруг. «Сам вопрос является целью, посол Делин. Что вы хотите?» «Мне известно», — Минбарка снова проигнорировала вопрос, «что вы только что имели беседу с послом Гекаром. Вы каждому из нас задаете этот вопрос, возможно, но разве это меняет суть вопроса?» «Нет, но мне интересно», — внезапно посол запнулась на полуслове, почувствовав резкую слабость. «Что-то не так, посол», — изобразив на своем лице озабоченность, Мордин подался вперед. «Нет, это просто усталость», уже через мгновение Делин взяла себя в руки, и лишь напряженные движения выдавали, что что-то не так. Внезапно ее лицо озарилось осознанием, и посол прижала ладонь ко лбу, стараясь скрыть проступившую на коже татуировку в виде серебряного треугольника. «Посол, оставьте меня, но, уходите, сейчас же». Мордин коротко поклонился и покинул каюту со слегка озадаченной улыбкой. Стоило посетителю уйти, как Делин осторожно отняла руку от лба, облокотившись для устойчивости на стол. Через мгновение, едва закрылась дверь каюты, татуировка на лбу снова стала невидимой, словно растворившись в коже. «Они здесь», — на лице посла отразился целый коктейль из волнения, шока и легкого испуга. То, чего столь долго ждали, надеясь не дождаться, началось. «Посол, Ланда только вышел из каюты, окрыленный радостью за возвращение давно утерянной реликвии аристократии Центавра, как из-за угла буквально выбежал мужчина, догоняя его. Я как раз направлялся к вам. Мое имя. Прошу прощения», — неприязненно прервал Мордина Моллари, — «но у меня нет сейчас времени для беседы. Договоритесь о приеме». «Но, я договорился». «Договоритесь снова», — пожал плечами Центаврианин и, перехватив поудобнее ларец, нажал кнопку вызова лифта. «Лифта не дождешься, когда он нужен». «Посол», — предпринял еще одну попытку Мордин, — «я уполномочен поговорить». «Да-да-да», — отмахнулся Ланда. «Послушайте, что вам нужно от меня?» Как раз это я и хотел спросить. Радостно улыбнулся мужчина. Что вам нужно? Вы ненормальный. Центаврианин с нарочитой жизнерадостностью покачал головой, заходя в как раз открывшиеся двери лифта. Уходите. Надоедайте кому-нибудь другому. Вы очень настойчивый молодой человек, покачал головой Моллари, зайдя в лифт и обнаружив все так же улыбающегося мужчину перед собой. Приходится быть настойчивым, спокойно ответил он. Я не могу уйти, пока вы не дадите ответ. Что вы хотите? Какой-то нелепый разговор. Да, улыбнулся Мордин. Что вы хотите? Чтобы меня оставили в покое. Раздражающийся все больше, посол Центавра быстрым шагом буквально вылетел из кабины лифта. Вы и в самом деле этого хотите, посол? Догнал его вежливый оклик надоедливого собеседника. Ладно, ладно. Шумно выдохнул Ланда, останавливаясь. Ваша взяла. Хотите знать, чего я хочу? Хотите знать правду? Я хочу, чтобы мой народ занял подобающее ему место в галактике. Я хочу, чтобы Центавр снова, как и прежде, стал повелителем миров. Я хочу, чтобы вернулись слава и былое величие. Я не хочу быть тем, кто вечно всюду не успевает, которому страшно оглянуться назад и заглянуть вперед. Я хочу, чтобы все было, как прежде. Я хочу, мужчина горько вздохнул. Я хочу, чтобы вернулись прежние времена. Вы получили ответ на свой вопрос, не прощаясь, Ланда развернулся и быстро пошел по коридору, не увидев полное удовлетворение улыбки, появившейся на лице своего собеседника. Да, с мрачным удовлетворением произнес Мордин. Получил. В следующее мгновение он дернулся, как от удара, напряженно повернувшись в противоположный конец коридора. Казалось, лампы вокруг почти погасли, а вокруг заплясали густые тени, поглощая стены. В сторону Мордина неторопливо плыла широкая фигура посла Коша. «Уходите отсюда!» – раздался голос из вокабулятора. «Они не для вас. Уходите. Прочь. Убирайтесь». Мрак вокруг замершего мужчины сгустился еще больше, придавая ему зловещий вид. И только читаемое во взгляде напряжение нарушало общую картину происходящего. Конец интерлюдии. Что-то пираты в последнее время разошлись не на шутку, мало того, что стали пропадать транспортники, причем на самом подлете к Вавилону, так теперь они еще и не просто сбегали при появлении эскадры станции, они и огрызались. По крайней мере, за последние сутки было два пуска истребителей по тревоге, отправившихся прямиком через зону перехода, и не все из них вернулись обратно. А тут еще и мистер Мордин насаждал всех послов большой пятерки, избегая только Коша и посла Земли за отсутствием Монова на станции в принципе. Да и то с первым он все же встретился, столкнувшись в узком коридоре. Я впервые воочию видел прямое боевое столкновение в Орландце теней. Забавно, но... Даже будучи фактически энергетическими формами жизни, обе расы предпочли выйти на кулачки. Итог: один из сопровождающих Мордина был уничтожен, рассеявшись в воздухе после очередного телекинетического удара Коша, а посол Варлана получил легкие повреждения своего скафандра. К сожалению, тень именно что растворилась, не оставив ни единого клочка трупа, по крайней мере, видимого в доступных мне диапазонах. Но в любом случае стоит обследовать место более подробно, быть может, младшие что-то найдут. А вот то, что обе стороны после этого предпочли разойтись миром, меня удивило. Я предполагал, что Кош будет давить до конца, тем более, что сам Мордин в схватке не участвовал. Лорд Баал, прервала мои размышления короны, мистер Мордин просит уделить ему немного вашего времени.